используют при укусе змеи. Очень эффективен такой сок при головных болях простудного характера или как следствие воспаления придаточных пазух носа, фронтитов и гайморитов. Больной должен лечь в постель навзничь. В ноздри пипеткой вводит по 2 капли сока. Делать это лучше под наблюдением врача. Через 5 минут наступает сильная реакция. Больной начинает чихать, кашлять, чувствуя при этом сильный жар в теле. Потеет. Из ноздрей в течение суток выделяется густой желтоватый гной. После этого больной крепко спит сутки и просыпается с хорошим самочувствием. Номер 203. Цикорий дикий. Татарский цвет, горчанка. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют корни, изредка листья. Растет как сорняк, по краям канав, на сорных местах, реже по краям лесных опушек или у посевов. Цикорий дикий – это многолетнее, довольно высокое растение с мясистым корнем и прикорневыми продолговатыми листьями, выемчато-перисто-надрезными, как у одуванчика, собранными розеткой. Стеблевые листья сидячие, ланцетные. Стебель разветвленный, голый, шероховатый. Соцветия – раскрытые корзинки средней величины, одиночные, расположены на концах ветвей по 2-3 в пазухах листьев. Все цветки в корзинках языковые с голубыми, реже белыми или розоватыми лепестками. Цикорий выращивают довольно широко. Из его корней добывают так называемый цикорный кофе, имеющий большое применение в кондитерской и спиртоводочной промышленности. Заготавливают корни осенью, в дни после дождей, когда почва размягшая. Обкопанный корень, взятый руками за верхушку, легко извлекается целым и неповрежденным, оправдывая свое название – длинного петрового батага. В сухие дни заготовщик будет доставать из земли одни оторванные верхушки корня. В научной медицине цикорий не применяют. В народной медицине препараты из цикория используют довольно широко. Для улучшения функциональной деятельности желудка, особенно при диспепсии, и для улучшения аппетита. Это радикальнейшее и при том очень вкусное средство. Заваривают его, как кофе. Отвар или настойку цикория успешно употребляют при расстройствах функциональной деятельности желудка, при гастритах, болезни печени, цирроз и увеличение ее, увеличение селезенки, ипохондрии и истерии, при всякой ломоте и зубной боли, как успокаивающее и укрепляющее средство, при различных болезнях почек, как очищающее и укрепляющее средство. Препараты из цикория особенно помогают как общеукрепляющее средство и при повышенном потоотделении. Как средство, улучшающее обмен веществ, цикорий рекомендуется при чирьях. Внутреннее употребление настойки, отвара или чая из этого растения показано диабетикам, страдающим мочеиснурением. Наружно препараты из цикория применяют при переутомлении, натирают спиртовой настойкой, при язвах или застарелых ранах, обмывают отваром, экземах, опухолях желез, делают компрессы, при болях в животе, связанных с заболеваниями желудка и кишечника, делают компресс на больное место из свежих листьев или отвара. Способы применения. Отвар. 20,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 5-6 раз день или без дозировки, как чай. Настойка 20,0 по 20-25